Горе нам крайне, не только по причине нечестий наших и беззаконий, какими нагрешили, но и по причине презрения обетований Божьих и неверия в них. Горе нам, что как несмысленные прилепились к тлению, имея возможность через жизнь по Евангелию сраствориться с нетлением, по причине любви к земному, остались непричастными вечного нетления. Горе нам, что нетлению предпочли отвратительное тление. Горе нам, что, имея возможность побеждать всякое любосластие по самоугодию, произволили паче быть побеждаемыми страстями нашими. Горе нам, что пред лицом людей грешить стыдимся и боимся, а пред очами того, кто видит сокровенное, не чествовать и грешить, не трепещем и не боимся. Горе нам, что не приправляем слово своего божественную солью, но всегда говорим ближнему бесполезные и далекие от благочестия речи. Горе нам, что с лестью, лукавством и притворством ведем с людьми речи, не страшась за это осуждение. Горе нам, что сон и уныние наши делают то, что демоны похищают умиление сердец наших. Горе нам, что, отрекшись от мира, мирян превосходим страстями. Горе нам, что сами, имея нужду во многом обучении и наставлении, исправляем других, когда они погрешают в малостях. Горе нам, если Господь сделает нам испытание на земле и возьмет нас на суд неисправленными. Горе нам, что не посматриваем на то, что находится внутри чрева нашего, и потому побеждаемы бываем сластолюбием и гордостью. Горе нам, что, оскверняя всегда души свои нечистыми помыслами, желаем, однако же, чтобы нас думали, как о святых, и чтили нас их наименованиями. Горе нам, что, предавшись суетностям, забыли мы о борьбе с дьяволом. Горе нам, бесстрашно здесь согрешающим, потому что там примут нас огонь генский, неугасимый, тьма кромешная, червь неусыпающий, плач и скрежет зубов, и вечный срам пред высшую и низшую нас тварью. Горе нерассудительной и нераскаянной душе нашей, потому что по воскресении мертвых с воплем и скрежетом зубов будет она плакать и стенать в грешном теле своем, будучи поражена отчаянием от горьких и болезненных мучений в огне вечном. Горе нам, что в стране изгнания и пришельствия любим проклятое веселье, а о сладости рая не воспоминаем и царствие небесное презираем. Горе нам, что уподобляемся юродивым девам в немилосердии, и елея для освещения там лампад, здесь через благотворение ближним не закупаем. Горе нам, что день и ночь воссылаем к Богу молитвы, говоря: «Господи, Господи», а не творим, что Он заповедал. Горе написавшему сии рыдания, что, будучи повинен во всем написанном, не восприял я и малого вздоха покаяния. Горе болезнующему о других, когда он себя лишает собственных болезнований, а себе не болезнует. Горе нам, что, имея в совести обличение, непрестанно нас осуждающее и против нас свидетельствующее, не устыждаемся, и, как подлежащее осуждению и мучению за все соделанное нами, не трепещем страшного судища Божия. Горе нам, что, смердя делами, радуемся похвалам человеческим. Горе нам, что блуждание умом туда и сюда, рассеянность и забвение отъемлют страх Божий от сердец наших. Горе нам, что попечение наше о суетном делает сердце наше запущенную землею и притупляет его чувство к духовному. Горе нам, что, будучи носимы долготерпением Божиим, не бываем мы поражаемы смертью по делам нашим, и однако же сподобляясь такой милости, сами милостивыми сделаться не стараемся. Горе нам, что не памятуем ныне грехов своих. А когда душа наша обнажится от тела, тогда все их и словами, и делами, и помышлениями содеяны. В приболезненном и пригорьком раскаянии за раз увидим напечатленными и написанными в памяти сердец наших. Горе нам, что, несмотря на объявление апостола всем, что еды и хлеб, и пияй чашу Господню недостойнее, суд себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне, мы, будучи проникнуты нечистотами своими, приступаем к страшным тайнам Божьим, извиняя себе, что сделали в ночных мечтаниях и скверных помыслах. Приступающий к Богу с помыслами нечистыми, с очами не непорочными, с телом не нерастленным, со стремлениями души и тела не неоскверненными. Скольким болезням тела и немощи души делает себя повинным, а потом и вечному мучению, и посрамлению беспредельному. Горе мне, что пишу это, горькие проливая слезы, а дела покаяния еще не начинал. Горе мне, что говорю истину, а дел добрых не делаю. Горе мне, добре учащему, но худо делающему. Горе грешащим в сластях, потому что горький их примет конец с посрамлением вечным.